Глава 6. Покои сына герцога находились, наверное, в другом крыле дворца, потому что шли мы до них минут 20 довольно быстрым шагом. Все встреченные нами либо вежливо кивали, приветствуя герцога, либо кланялись ему. Герцог вежливо отвечал всем небрежным кивком, а несколько раз я заметил, как по его губам пробегала улыбка. Во время пути мы проследовали таким количеством коридоров и переходов, что дорогу назад к кабинету герцога или к выходу из дворца я бы не нашел. Интересно, а как сам герцог ориентировался в этих ходах, ходиках и переходах? Герцог шел быстрой, уверенной походкой человека, знающего свою цель и твердо идущего к ней. Его уверенность и спокойствие дарили мне надежду, что мы не заблудимся и не будем здесь скитаться в поисках выхода. Наконец, немало меня порадовав, герцог распахнул большую, судя по рисунку, дубовую дверь и прошел внутрь, оставив ее открытой для нас. Я вежливо пропустил маму и вошел в комнату вслед за ней, аккуратно прикрыв за собой дверь и оглядевшись. Да. Это была не комната, а какой-то предбанник. Правда, предбанник довольно большой. С таким же, как у секретаря герцога, монументальным столом, стоящим в глубине этого предбанника. А за ним располагались две двери. Одна слева от стола, а другая справа. За столом восседал довольно молодой человек, лет 20 на вид. С длинными каштанами волосами собранный хвост. Он сидел, небрежно развалясь на стуле, и что-то читал. То ли что-то было в его позе, то ли в том, как он держал бумагу. Но почему-то мне было очевидно, что читает он отнюдь не какой-то документ. Нехотя поднял глаза на стук закрывающейся двери и, увидев вошедших, он подскочил и, согнувшись в глубоком поклоне, смущенно пробормотал. «Господин герцог, ваша светлость». «Привет, Дойл. А ты все так и почитываешь рыцарские романы?» Дойл глубоко и с раскаянием вздохнул и честно признался. «Почитываю, ваша светлость». «Ну-ну», — зловеще намекнул на что-то известное только им герцог. «Ладно, дело твое, и жизнь тоже твоя. Хотя твоему отцу это не понравится». И потом без паузы спросил. «Гарольд где?» «В своих покоях». И секретарь сына герцога мотнул головой в правую от нас дверь, находящуюся за его столом. «Понятно, спасибо», — бросил герцог и, кивнув нам головой в сторону указанной секретарем двери, направился к ней, буркнув. «Пойдемте». Уже подойдя к двери и взявшись за ручку, чтобы ее открыть, герцог внезапно обернулся и жестким голосом приказал. «И да, Дойл. Пока я оттуда не выйду, никого, ты слышал, никого туда не пускать. Слушаюсь, ваша светлость». Парень опять согнулся в поклоне, а герцог, распахнув дверь, прошел в покое принца. Повторилась ситуация с предыдущей дверью. Я пропустил матушку, потом прошел сам и, закрыв за собой дверь, огляделся. В комнате, не считая только что пришедших, находилось 3 человека. Пожилой мужчина, весь из себя какой-то средний. Среднего роста, среднего телосложения, среднего возраста. Я, активировав магическое зрение, увидел довольно массивный золотой перстень с зеленым камнем. Наверняка это и есть их семейный маг-лекарь. Сына герцога я легко отличил по довольно толстому каналу красного цвета, отходящему от него и теряющегося где-то за стенкой. Окинув магическим взглядом комнату, я чуть не выругался. Герцога оплетали тонкие каналы в районе головы. Там же они сливались в один, и этот канал по толщине раза в 3 толще, чем у его сына, только почему-то насыщенного синего цвета, уходил в стену с той комнаты, из которой мы сейчас пришли. Вот это да! И что мне теперь делать? От панических мыслей меня выкинуло из состояния магического взгляда, и я обратил внимание на происходящее. А происходило что-то странное. Герре, — начал процесс знакомства герцог, — перед вами Герра Ария де Грис и ее сын Волан де Грис. Они пришли, чтобы попытаться помочь Гарольду победить его недуг. Потом, развернувшись к нам, он представил находящихся в комнате. «Это мой сын Гарольд», — указал он на парня лет 20 с правильными чертами довольно красивого, мужественного, хотя и усталого лица, грустными зелеными глазами и длинной огненно-рыжей шевелюрой, спускавшейся ему до лопаток спины. Гарольд вежливо поклонился, мы поклонились в ответ. В целом он производил хорошее впечатление. Уж не знаю почему, но весь его вид располагал. Да, располагал. «Рядом с ним, — продолжал между тем герцог, — его друг, соратник и оруженосец, баронет Луи де Брикон». После того, как герцог его представил, тот учтиво поклонился. Мы с мамой поклонились в ответ. «Ну и, наконец, наш семейный маг-лекарь Луиджи Фоско». Маг не поклонился. Когда я обратил на него внимание, маг стоял бледный, закусив губу и, не отрываясь, смотрел на матушку. «Интересно, это что еще за нафиг?» Я перевел взгляд на матушку и вздрогнул. Ничего напоминающего мне мою ласковую и заботливую, иногда даже излишнюю маму, я не увидел. Рядом со мной, с нехорошим прищуром глаз и кривой многообещающей улыбкой, стояла какая-то абсолютно чужая женщина. Миг, и это чувство прошло. Глаза у мамы вернулись к нормальному размеру, а вот улыбка осталась. Неожиданно мама сделала шаг по направлению к магу. Герцог, глядевший на сына, удивленно поднял бровь, а маг побледнел еще больше и съежился. И по мере приближения к нему матушки он съеживался все сильнее и сильнее. Меня даже посетила мысль, а сможет ли он съежиться настолько, чтобы спрятаться от мамки под плинтус? Не смог. «Ну что, кочерышка, привет!» Немного зловещим, немного издевательским тоном сказала мама, подойдя к магу практически вплотную. «Чего не здороваешься? Зазнался?» Осведомилась она и отвесила ему звонкий подзатыльник. Маг умоляющим взглядом обвел комнату и съежился еще больше, хотя мне казалось, что дальше уже некуда. Все стояли молча, пораженные выходкой моей мамы. А потом герцог, прокашлявшись, заявил: «Герра, не нужно бить моего семейного мага-лекаря. Он этого не заслужил». «Это он у вас не заслужил, ваша светлость, а у меня вполне», — бросила мама, но все же от мага отошла. «Видите», — заметила она, — «стоит молча и не протестует». «Хм», — нетерпеливо продолжил герцог. «Герра, может, мы займемся тем, для чего мы пришли сюда? А потом вы решите с моим магом-лекарем все разногласия. Правда, я попрошу вас его не убивать и не калечить. Все-таки моей семье нужен маг-лекарь и нужен в рабочем, так сказать, состоянии». «Простите, ваша светлость», — сказала мама, но раскаяния в ее голосе слышно не было. «Да, кстати, герр Луиджи», — повернувшись к нему лицом, спросил герцог, — «скажите, что вы знаете о порче?» Герр Фоско скривился, как будто съел что-то очень кислое, а потом, опасливо глянув на маму, разразился целой речью. «Я понимаю, ваша светлость, я даже предполагаю, кто является инициатором этого вопроса. Так вот, я вам категорически заявляю, что ведовство — это ложное направление магии, осуждаемое адептами всех без исключения направлений магии и всеми без исключения членами магической гильдии. Адепты того направления пытаются воздействовать на нестойкие умы обывателей для мошеннического вымания у них денег. Все понятия, которыми оперируют адепты ведовства, невозможно подтвердить ничем, кроме их слов. Ваша светлость, неужели вы готовы поверить проходимцам и поставить под угрозу жизнь вашего наследника?» В конце своей эпической речи герр Фоско так разошелся, что уже брызгал слюной и размахивал руками. Герцог, было видно, стоял сильно потрясенный. только непонятно чем. Речью Герра Фоски или его чрезмерной экспрессивностью. А вот на матушку его речь не произвела ни малейшего впечатления. Она, повернув голову ко мне, лихо мне подмигнула, а потом вопросительно изогнула левую бровь. Я правильно понял ее молчаливый посыл и, согласно, совсем чуть-чуть опустил голову и прошептал практически одними губами. «Красный». Мама удовлетворенно кивнула и улыбнулась еще шире. «Вот так, ваша светлость», — произнесла матушка, — «убедились, как можно лечить от того, во что не веришь». «Эй!» Матушка запнулась, видимо, по привычке хотела опять назвать мага кочерышкой, но потом передумала. «Герр Фоска!» Сарказма в ее голосе было много. «А если я вылечу Гарольда?» «Это невозможно!» — буквально взвился семейный маг. «Если у вас получится, то вам просто сказочно повезет. Но я бы на это не рассчитывал. Ваша светлость!» — обратился он к герцогу. «Я заклинаю вас! Не идите на поводу у шарлатанов от магии! Кроме обмана и вымогательства, вы от них ничего не увидите. Если они возьмутся лечить вашего наследника, то я ничего не могу гарантировать, я просто умываю руки». Герцог с неприкрытым удивлением слушал этот крик души семейного лекаря. Дослушав его речь до конца, герцог спокойно сказал: «Спасибо, герр Фоска, я обязательно учту ваше мнение. Но дело в том, что вы мне и раньше ничего не гарантировали, а ваше лечение результатов не дает. Вы сами вынуждаете меня пробовать другие методы лечения». «Ваша светлость, зачем же вы так?» — обиженно отозвался герр Луиджи. «Мы же возили Гарольда к святому старцу, и ему его лечение помогло». «Ну да, помогло», — не стал оспаривать истину герцог. «Но только на короткое время и последующий визит. Гарольду уже не помог совсем». «Да», — продолжал настаивать на своем маг-лекарь, — «но в первый раз помогло. Мы сейчас ведем переговоры с империей. Там тоже есть святой старец, чтобы он посмотрел вашего наследника. Говорят, что он буквально творит чудеса, настолько он свят». «Ну, пока вы ведете переговоры», — возразил хозяин дворца, — «ничто не мешает мне попробовать еще один метод лечения». «Неужели вы готовы доверить этой...» Герр Луиджи даже задохнулся от негодования. «Этой самое дорогое, что у вас есть». «Эй, кочерышка!» — влезла в разговор мама. «Если бы не я, со своими шарлатанскими способностями, как ты говоришь, ты был бы уже давным-давно мертв. И тебе не помогли тогда все твои магические знания и приблуды, которыми ты был обвешан, как праздничное дерево. Или ты уже забыл об этом эпизоде своей карьеры?» Герцог с весьма заинтересованным видом посмотрел на негодующую матушку, а потом задумчиво произнес: «Интересно, Геррария, не будете ли вы так любезны после того, как закончите у моего сына, посетить опять мой кабинет и рассказать мне о перспективах его лечения?» «Ваша светлость», — начал укоризненно герр Фоска. «Все, герр, молчите», — резко оборвал ее герцог. «Я принял решение, и будет так, как я сказал. Если вас что-то не устраивает, то мы с вами можем расстаться. Я найду другого мага-лекаря для моей семьи». Маг побледнел и промолчал. «Конечно, ваша светлость», — мама вежливо склонила голову, — «мы обязательно посетим вас после того, как разберемся с болезнью Гарольда». И все посмотрели на наследника герцога, который молчал на протяжении всего разговора, только переводя свой любопытствующий взгляд с одного участника перепалки на другого. Точку во всей этой чехарде поставил герцог. Он пошел к двери и, уже открыв ее, обернулся, нашел взглядом своего сына и бросил через плечо: «Гарольд, я надеюсь, что тебе не надо говорить о том, что распоряжение Герры Арии де Гриз выполнять беспрекословно». «Конечно, отец», — не замедлил с ответом Гарольд, вежливо наклонив голову. Кивнув головой в ответ, герцог вышел из покоев Гарольда и закрыл дверь. «Так», — тут же начала командовать мама, — «милорд маркиз, я попрошу вас побеседовать со мной и ответить на несколько моих вопросов. Где будет удобно это сделать?» Ну, если это не секретно и возможно присутствие других людей, то я бы предпочел побеседовать здесь. Да нет, никакой тайны из нашего разговора я не делаю, спокойно ответила мама, при этом покосившись на семейного мага-лекаря. Тот, заметив брошенный на него взгляд, опять побледнел, но упрямо сжал губы. Я не знал истории, которая произошла с матушкой и этим магом, но происходящее начало меня забавлять. Однако долго забавляться за чужой счет мне не дали. «Прошу вас, Геррария, присаживайтесь». Гарольд указал на симпатичный мягкий диванчик, стоящий у одной стены. Матушка не стала отказываться и присела на предложенный маркизом диванчик. А маркиз со своим оруженосцем подтащили стулья, поставили напротив диванчика, шагах в трех, и, усевшись, приготовились отвечать на вопросы. Я уже тоже хотел было присесть на диванчик рядом с мамой, как вдруг она спросила. «Милорд, а можно, пока я буду задавать вам вопросы, мой сын походит, посмотрит вокруг, что из предметов может служить якорем, наведенной на вас порчи?» «Конечно», — согласился Гарольд, а потом кивнул своему другу Луи. «Проводи». Луи тут же поднялся и подошел ко мне. «Ну что, Герр?» «Волан». Я правильно истолковал его паузу. «Волан де Грис, сэр». «Отлично, Герр Волан. С чего начнем?» Веселым тоном спросил Луи. «А начнем мы с вами, пожалуй, вон с той комнаты». Я, включив магическое зрение, показал на дверь комнаты, за стеной которой скрывалась красная нить. «Что там?» «Там кабинет Гарольда». Тут же что-то заподозрив, ответил Луи. «А там?» — поинтересовался я, указав на другую дверь. «Там спальня», — небрежно бросил мой сопровождающий. «Ну что же, я решил поменять порядок действий. Пойдемте глянем на спальню». Друг маркиза пожал плечами и повел меня в спальню Гарольда. Спальня маркиза на меня впечатления не произвела. Все очень просто, я бы сказал, даже очень просто и строго. Правда, кровать у него довольно широкая, но на этом все изыски заканчивались. Да, кровать широкая, но даже на вид довольно жесткая. Я не удержался, подошел, поводил рукой по покрывалу и попробовал кровать на мягкость. Ну, что сказать. Хорошо еще, что в ней не чувствовались гвозди. Я бы спать на такой точно отказался. Заметив мой удивленный взгляд, баронет пояснил. Гарольд считает, что он должен служить герцогству, а не нежиться в мягкой постели. «Ну, одно другому не мешает», — пробормотал я. «Главное твердо быть уверенным в том, что ты делаешь». Обежав взглядом пару закрытых явно шмотных шкафов, оглядев комод и тумбу с парой подсвечников на них, я вышел из спальни и направился уже в кабинет. Баронет поспешил за мной и настолько в этом преуспел, что в кабинет Гарольда он вошел первым. Впрочем, я и не стремился туда попасть первым. Мне главное было обнаружить, что сосет энергию маркиза. А вот кабинет Гарольда, в отличие от спальни, был обставлен шикарно, хотя и без излишеств. Большой стол с мягким и, судя по всему, удобным креслом стоял у окна. Всю правую стену занимали шкафы со многими полками и ящичками, а вдоль левой стоял диванчик и пяток мягких стульев. В самом углу перед диванчиком стояла статуя в рыцарских доспехах. Я было собрался поближе и повнимательнее их рассмотреть, но, посмотрев, куда уходит красная нить, переменил решение. А нить уходила куда-то внутрь рабочего стола. «И чего делать? Как мне залезть в чужой стол?» Для начала я заставил баронета повыдвигать ящички из шкафов и, близко к ним не подходя, оглядел содержимое. После этого предложил Луи продемонстрировать содержимое рабочего стола. Тот недолго задумался. «Сэр, я не собираюсь вызнавать никакие секреты, я даже близко к столу подходить не буду. Мне нужно только посмотреть, что в нем лежит, и все». Попытался я успокоить его совесть. Баронет, успокоившись, начал выдвигать ящики и демонстрировать их содержимое. Я подошел поближе, чтобы лучше видеть, и, наконец, в среднем ящике правой тумбы я и обнаружил якорь, наведенный на Гарольда Порча. Он спокойно лежал в верхнем ящике стола. Очень красивый прозрачный камень красного цвета в форме сердца. Был похож на медальон. На поверхности камня очень искусно было вырезано изображение очень красивой женщины с красными волосами и усталыми глазами, смотрящими на всех с безграничной любовью. «Это что?» — спросил я Луи, показывая на медальон, но не прикасаясь к нему. Луи недовольно нахмурился, пометил чуть-чуть, видимо, решая, отвечать или нет, а потом, очевидно, вспомнив распоряжение своего друга и командира, нехотя ответил. «Это портрет ее светлости Риты, матери Гарольда». «Красивая», — прошептал я, но Луи услышал. «Очень», — подтвердил он, — «и красивая, и очень добрая была». Мне показалось, что он реально расстроился. Я не хотел бередить его воспоминания, но мне нужно было довести дело до конца. Простите мне мое невежество, но почему была? Я, конечно, догадывался, какой услышу ответ, но вопрос задать был обязан. Мало ли что. Она умерла 16 лет назад, во время родов. Ага, понял, кивнул я головой. Простите, повинился еще раз на всякий случай. На мой взгляд, Луи был неплохим человеком, и расстраивать его, а тем более настраивать его против себя, я не желал категорически. Ну, а от того, что я лишний раз попрошу прощения, от меня не убудет. Да, очень красиво. И медальоны матушка Милорда. Все прекрасно и очень органично смотрится. Вы не знаете, кто сделал такую прелесть? Луи задумался, наморщив лоб, но потом отрицательно помотал головой. «Нет, Гер, я не знаю. Может, Гарольд мне и говорил, но я не помню. Извините». «Еще один вопрос, Луи. Пока есть такая возможность, я решил получить сведения по максимуму. А Гарольд этот медальон вообще-то куда-нибудь с собой берет?» Другая оруженосец сына герцога прямо вспыхнул от негодования. «Гер Волан, вы видите прикрепленную к медальону золотую цепочку? Вы думаете, она нужна для красоты?» «Да. Сарказмом в его голосе выше крыши, как у нас говорят. Он его всегда одевает, когда уезжает куда-нибудь надолго. Да он его не снимает, даже когда купается». Я выставил руки в защитном жесте. «Сэр Луи, помилуйте, я вовсе не хотел обидеть маркиза. Я просто пытаюсь понять, насколько цена для него эта вещица. Вот и все». Луи замолк, немного подумал, а потом осторожно задал мне неожиданный вопрос. «Гер Волан, вы хотите сказать, что...» Он опять прервался, как будто в чем-то сомневался, а потом, вдруг решившись, продолжил. «Вы хотите сказать, что вот этот медальон и является якорем порчи, наведенной на Гарольда?» Я сначала растерялся, но не ожидал я такого вопроса. «Нет. Конечно, я не считал баронета глупым, но скорость, с которой он сопоставил факты, меня поразила. В данном случае неприятно». «Я не знаю», — слукавил я, — «но вообще-то из того, что я до этого момента видел, это самая подходящая для этого вещь. Но точнее на ваш вопрос ответит матушка. Она в этом деле специалист, а я ей только помогаю, чтобы ей легче было работать». Я демонстративно обвел взглядом помещение, притворно тяжело вздохнул и предложил. «Луи, давайте продолжим. Нужно посмотреть везде, чтобы определить еще возможные предметы на роль якоря». Баронет ничего не сказал, но явно начал относиться ко мне с большим уважением. В чем это выражалось? Не знаю, вот так прямо сказать не могу, но это чувствовалось во всем, даже в том, как он стал выдвигать ящики стола. Если раньше он делал это быстро и резко, с нетерпением поглядывая на меня, мол, хватит, пора следующий, то теперь он это делал плавно и не торопясь, давая мне возможность все тщательно осмотреть и подумать, может ли вещь, увиденная мной, претендовать на роль якоря для порчи. Я для отвода глаз поспрашивал еще о нескольких предметах, в том числе и о полной личной печати маркиза. И потом, когда мы завершили осмотр стола, сказал: «Сэр Луи, мне очень приятно было работать с вами, но мы уже закончили, поэтому предлагаю вернуться в комнату к Гарольду и моей матушке». Луи не возражал, и вскоре мы присоединились к ним. Когда мы вошли, мама с маркизом о чем-то оживленно разговаривали, а мага-лекаря в комнате уже не было. Услышав звук закрывающейся двери, маркиз резко обернулся, а матушка, подняв глаза, вопросительно на меня посмотрела. Я смотрел спокойно, чувствуя на себе напряженный взгляд сына герцога. Только пару раз быстро моргнул, как бы от смены освещения, но мама, увидев это, облегченно вздохнула. «Ну что, что-нибудь нашли?» — поинтересовался у нас Гарольд. Было заметно, что он прямо подпрыгивает от нетерпения. Мы с баронетом переглянулись, решая, кто будет отвечать. Потому как Луи сделал маленький шажочек назад, я понял, что отвечать придется мне. «Я не могу сказать точно, милорд, но мы нашли несколько предметов, которые могут быть якорем наведенной на вас порчи», — четко доложил я и подошел к матушке. Взгляд Гарольда из любопытствующего превратился сначала в насмешливо-скептический, а потом и презрительно-подозрительный. «И как определить, какой из предметов является якорем и является ли вообще?» — насмешливо осведомился маркиз. «Или вы предложите мне избавиться от этих подозрительных предметов?» В голосе Гарольда слышалась неприкрытая насмешка. Мама сочла, что это самый лучший момент для вступления в разговор. «Милорд, во-первых, особенность наведенной порчи заключается в том, что, избавившись от якоря, вы не избавляетесь от порчи. Избавиться от порчи можно лишь двумя способами. Либо прервать канал, связывающий вас с якорем, либо, использовав определенный очень сложный ритуал, уничтожить сам якорь. Причем и в первом, и во втором случае есть свои трудности. А во-вторых, я здесь именно для того и нахожусь, чтобы определить точно, что за предмет является якорем, и попробовать прервать вашу связь с ним». «Попробовать?» — удивился маркиз такому нерадостному окончанию матушкиной речи. «Да, попробовать», — продолжала настаивать на своем мама. «Понимаете, милорд, из того, что мне известно, я могу заключить, что канал, соединяющий вас с якорем, очень мощный. Нарушить-то мы его нарушим, как это произошло, когда вас первый раз возили к святому старцу. Вы же после своего визита почувствовали облегчение?» Гарольд кивнул головой. «Да, мне стало легче. Да что там? Я давно так хорошо себя не чувствовал. Только продлилось все это недолго». «Вот», — наставительно сказала мама, — «я уже говорил о вашему отцу и повторяю для вас. Старец за счет своей святости смог нарушить связывающий вас канал, но полностью уничтожить его не смог. И канал через какое-то время восстановился, и, я думаю, еще и укрепился и расширился. Так что теперь нам нужно этот канал полностью уничтожить и проследить, чтобы он не возник повторно». «Да», — слегка озадаченный Гарольд с уважением смотрел на маму. «Никогда бы не подумал, что все так сложно». «Ага», — задорно подхватила мама, — «особенно после речей кочерышки». «Ой, простите», — она в притворном ужасе прикрыла рот рукой. «Конечно же, герра Луиджи Фоска». Маркиз улыбнулся. А барон, тоже внимательно слушавший маму, даже хохотнул. «Так вот», — уже серьезно сказала мама, — «сегодня мы с вами будем действовать так. Сначала я определю, какая вещь служит якорем для вашей порчи. Потом мы, подготовившись, уничтожаем канал, соединяющий вас с якорем. Возможно, в процессе уничтожения канала вам станет нехорошо, поэтому предлагаю делать это в вашей спальне, где вы будете лежать на своей кровати. Да, кстати, это очень энергетически затратная операция. И я попрошу вас поставить в вашей спальне для нас с сыном небольшой диванчик, чтобы мы могли сидеть во время сеанса». Гарольд удивленно поднял бровь. «Я не очень сильно магически», — пояснила свое требование мама, «и мне может не хватить энергии для уничтожения канала. И тогда я возьму немного жизненной силы у сына. Вот для этого мы и должны сидеть, чтобы в случае чего не упасть на пол». Гарольд потрясенно посмотрел на маму, а потом кивнул баронету и бросил. «Луи, распорядись, пусть притащат ко мне в спальню какой-нибудь мягкий диванчик со спинкой». Он окинул нас подозрительным взглядом и добавил. «Обязательно мягким, и если он еще будет низеньким, это будет очень хорошо». Луи кивнул и быстро вышел из комнаты. Появился он минут через пять с двумя слугами, которые тащили запрошенный нами диванчик. Аккуратно поставив его в спальне, они быстро удалились. Маркиз нетерпеливо хлопнул в ладоши и сказал, «Ну что, приступим?» Мама кивнула головой и выжидательно посмотрела на меня. Я молча поднялся с диванчика и пошел в кабинет Гарольда. Все потянулись за мной. Подойдя к рабочему столу, я выдвинул верхний ящик и посмотрел на маму. «Мам», — попросил я, — «дай, пожалуйста, защитную тряпочку». Матушка поняла, в чем дело, и, порывшись в своей сумке, достала небольшие, но широкие щипцы-пинцет, сделанные из какого-то твердого дерева, и передала их мне. Я аккуратно подцепил ими медальон, выложил его на пустую поверхность стола. В этот момент, когда маркиз и баронет следили за моими руками, я подтверждающе чуть склонил голову и на мгновение прикрыл глаза. Мама в ответ тоже прикрыла глаза. После я вытащил и положил на стол печать маркиза, какой-то перстень с крупным камнем и небольшой кинжал с большим алмазом в навершие рукоятки. После того, как я закончил выкладывать на стол предметы, которые могли быть якорем порчи, я передал щипцы маме, отошел от стола и встал около двери. Мама, судя по всему, перешла на магическое зрение и отчаянно пыталась увидеть эту красную нить. От усилий у нее на лбу выступил пот, а я начал волноваться. Неужели она не поняла мои намеки на медальон? Ой, как все плохо. Что же делать-то? Мама не стала нас долго держать в неведении и уже через несколько минут уверенно указала на медальон. «Это он», — твердо сказала она. «Маркиз, скажите, вы часто его носите?» «Да», — ответил после паузы маркиз. «Но этого не может быть. Этот медальон — память о моей умершей матери». Он подскочил к столу и хотел было взять медальон, но тут всех удивила мама. «Стоять!» — громко крикнула она. Я поморщился. Баронет потряс головой. Стекла в кабинете зазвенели, а Гарольд замер. «Вам нельзя трогать эту вещь», — категорическим тоном заявила матушка. «Но это же память о матери», — заныл сын герцога. «А вы хотите его уничтожить?» «Маркиз, из железа, скрежещущего в голосе мамы, можно было бы наделать доспехов для довольно многочисленного отряда. Вы чем слушали?» «Я сказала, что сначала мы ничего уничтожать не будем, кроме вашей связи с якорем. В результате ни вы, ни якорь пострадать не должны». «А теперь...» Тон матушки сменился на повелительный. «Марш в спальню, ложитесь на кровать и устраивайтесь поудобнее». Она сделала зверское лицо. «И не злите меня! Шагом марш!» Гарольда с Луи буквально вынесла из кабинета. Мы с мамой не спеша пошли за ними. «Ну, Волька», — с надеждой в голосе прошептала мама, — «давай. Теперь все от тебя зависит. Мне с этим каналом не справиться». Я ободряюще улыбнулся и зашел в спальню маркиза. Мы с мамой устроились на диванчике. Моя мама закрыла глаза и, судя по всему, опять перешла на магическое зрение. Ну что же. Я глубоко вздохнул, перешел на магическое зрение и тоже прикрыл глаза, вгоняя себя в некий магический транс. В состоянии Гарольда ничего не изменилось. Толстая красная нить по-прежнему уходила из его груди и терялась за стеной. Я просматривал ее некоторое время, а потом опять, как и с Микой, представил, что у меня в руках ножницы. Я пару раз примерился ими к этому красному каналу, а потом усилием воли начал сводить их концы. Канал сопротивлялся давлению ножниц, и у меня даже в какой-то момент появилась мысль, что мне не хватит сил, чтобы его перерезать. Но потом вдруг как будто что-то в канале разрушилось, и концы ножниц легко сошлись, разрезая канал надвое и прекращая отток энергии Гарольда. И теперь, когда дело было сделано, я сидел, отдыхал и наблюдал, как поведут себя две половинки канала. К моему удивлению, они начали извиваться и раскачиваться, явно стараясь найти друг друга и, наверное, опять соединиться. Так что же делать? Я не могу постоянно сидеть здесь и резать этот канал. Я задумался. Нужно что-то сделать, чтобы канал не смог соединиться. А что сделать-то? Что же сделать? И тут меня осенило. Огонь. Ну, конечно, если попробовать прижечь концы канала, то, скорее всего, они не смогут соединиться. Но, как говорится, сказано, сделано. Я представил, что у меня в руках большой горячий факел. Не задумываясь, я поднес его к концу канала, который выходил из груди маркиза. Каналу это явно не понравилось. Он попытался свиться в клубок, скрыть сам конец, но я был настойчив, и, наконец, в нем что-то запузырилось, потом что-то брызнуло, и лишь потом он начал чернеть. Я дождался, когда чернота от канала начнет распространяться к телу Гарольда, и убрал факел. Канал, а точнее теперь какой-то жалкий обгоревший обрубок, все еще извивался, но его движения были медленными и вялыми. Обрадовавшись, я на всякий случай проделал ту же операцию и со второй частью канала. У этой части энергии, судя по всему, было намного больше, и сопротивлялся он яростнее. Но прижечь его я все-таки смог, а вот выжечь до конца, скорее всего, нет. Я почувствовал, как меня покинули последние капли энергии из моего хранилища. Но я был к этому готов и даже попробовал эту возможность заранее. Я магическим взглядом отыскал выигранное в поединке огненное кольцо и резким усилием перекачал из него энергию в свое хранилище. И вот когда уже закончилась и эта энергия, я поставил запрет на использование моей жизненной энергии. Меня выбросило из магического транса, и я без сил откинулся на спинку диванчика. Мама, заметив мое состояние, покопалась в сумке, достала какую-то бутылочку с приятно пахнущей жидкостью, дала ее мне в руку и приказала: «Пей». Жидкость пахла на редкость хорошо, и я, не раздумывая, жмахнул ее всю, буквально одним глотком. Наверное, это меня и спасло. Когда мой организм разобрался со вкусом содержимого этой бутылочки, оставшейся в слюне, он рефлекторно выплюнул остатки прямо на пол. Я подчеркиваю, я бы так никогда не сделал, а вот организм, он вот такой, невоспитанный. Впрочем, всем было плевать на поведение моего организма, то есть на его плевки. Сын герцога лежал без сознания, а баронет, сидя на его кровати, держал его за руку, тревожно вглядываясь ему в лицо. Эта картина меня немного позабавила, но мама, отследив направление моего взгляда и заметив кривую ухмылку, наползающую на мои губы, не сильно толкнула меня локтем в бок и прошептала. «Это я приказала ему так сделать, и нечего здесь, не пойми, чего думать. Ты лучше скажи, как ты себя чувствуешь. Идти сможешь? А то нам еще на доклад герцогу». «Не знаю», — честно сознался я и попытался встать. К моему удивлению, у меня получилось. Я тихонечко походил около диванчика, испытывая свои способности к передвижению, а потом, убедившись, что это возможно, просто кивнул маме головой. «Бегать, конечно, не смогу, но дойти до герцогского кабинета дойду». Мама встала и обратилась шепотом, чтобы не разбудить маркиза, к Луи. «Значит, Луи, вы все запомнили? Главное, не будите его, пусть он спит. Руку сейчас уже можно отпустить. Его беспамятство уже перешло в простой сон. Желательно ему денек не напрягаться. Ничего тяжелого не поднимать, тяжелые тренировки тоже лучше на день исключить. Да, и ни в коем случае, я подчеркиваю, баронет, ни в коем случае ему нельзя заходить в кабинет. Вы все поняли?» Луи согласно кивнул, отпустил руку маркиза и поднялся с кровати. «Тогда распорядитесь, чтобы нас проводили в кабинет герцога», — потребовала мама. Мы все вместе вышли в комнату секретаря. Луи передал ему мамину просьбу и вдруг спросил с затаенной надеждой: «Геррария, А теперь Гарольду полегчает? Безусловно, убежденным тоном успокоила его мама. И передайте ему, что мы с сыном завтра придем и посмотрим, в каком состоянии он и в каком состоянии якорь порчи. И вот после этого будем уже решать, что делать дальше. Все ясно. Луи кивнул, и Дойл почему-то тоже закивал головой. Мама спокойно повернулась к слуге, терпеливо ожидающему окончания нашего разговора, и бросила: «Веди!» После чего быстрым шагом вышла из комнаты. Я поспешил за ней.